все замерло на мгновение, и когда оглушенные христиане пришли в себя, старец Иоанн лежал мертвый. Император, бледный, но спокойный, обратился к собранию. «Вы видели суд Божий, и я не хотел ничьей смерти, но мой Отец Небесный мстит за своего возлюбленного сына. Дело решено. Кто будет спорить с Всевышним? Секретари, запишите. Вселенский собор всех христиан, после того, как огонь с небес поразил безумного противника божественного величества, единогласно признал державного императора Рима и всей вселенной своим верховным вождем и владыкой». Вдруг одно громкое и отчетливое слово произнеслось по храму. «Контрадикитур». Папа Петр II встал и с побагровевшим лицом, весь трясясь от гнева, поднял свой посох по направлению к императору. «Наш единый владыка Иисус Христос, Сын Бога Живого! А ты кто? Ты слышал? Вон от нас, Каин, братоубийца! Вон сосуд дьявольский! Властью Христовой! Я служитель служителей Божиих! Навек изрекаю тебя, гнусного пса, из ограды Божией и предаю отцу твоему сатане! Анафема! Анафема! Анафема!» Пока он говорил, великий маг беспокойно двигался под своей мантией, и громче последней анафемы загремел гром, и последний папа пал бездыханным. «Так от руки отца моего погибнут все враги мои», — сказал император. «Периант! Периант!» — закричали дрожащие князья церкви. Он повернулся и медленно вышел, опираясь на плечо великого мага и сопровождаемый всею своею толпою в двери за эстрадою. В храме остались два мертвеца и тесный круг полуживых от страха христиан. Единственный, кто не растерялся, был профессор Паули. Общий ужас как будто возбудил в нем все силы духа. Он и наружно переменился, принял величавый и вдохновенный вид. Решительными шагами взошел он на эстраду и, сев на одно из обустевших статс-секретарских мест, взял лист бумаги и стал на нем что-то писать. Кончивший, он встал и громогласно прочел. «Во славу единого Спасителя нашего Иисуса Христа! Вселенский собор Божиих церквей, собравшийся в Иерусалиме, после того, как блаженнейший брат наш Иоанн, предстоятель восточного христианства, обличил великого обманщика и врага Божия в том, что он есть подлинный антихрист, предсказанный в Слове Божием, а блаженнейший отец наш Петр, предстоятель западного христианства, законно и правильно предал его бессрочному отлучению от Церкви Божией, ныне перед телами сих двух убиенных за правду свидетелей Христовых постановляет прекратить всякое общение с отлученным и с мерзким сборищем его и, удалившись в пустыню, ожидать неминуемого пришествия истинного Владыки нашего Иисуса Христа». Одушевление овладело толпой, и раздались громкие голоса. «Гряди, Господи Иисусе!» Профессор Паули приписал и прочел. Приняв единогласно сей первый и последний акт последнего Вселенского собора, подписываем свои имена. И он сделал пригласительный знак собранию. Все поспешно всходили на возвышение и подписывались. В конце крупным готическим шрифтом подписался «Профессор Паули». «Теперь идем с нашим кивотом последнего завета», — сказал он, указывая на двух покойников. Тела были подняты на носилках. Медленно, с пением латинских, немецких и церковно-славянских гимнов, направились христиане к выходу из харам Эш-Шерифа. Здесь шествие было остановлено посланным от императора статс-секретарем в сопровождении офицера со взводом гвардии. Солдаты остановились у входа, а статс-секретарь с возвышения прочел. Повеление Божественного Величества для вразумления христианского народа и ограждения его от злонамеренных людей, производящих смуты и соблазны, признали мы за благо трупы двух возмутителей, убитых небесным огнем, выставить публично на улице христиан Харет эн-Насара у входа в главный храм этой религии, именуемый Гроба Господня, а также Воскресение, чтобы все могли убедиться в их действительной смерти». Упорствующие же их единомышленники, злобно отвергающие все наши благодеяния и безумно закрывающие глаза на явные знамения самого Божества, освобождаются нашим милосердием и предстательством нашим перед Отцом Небесным от заслуженной ими смерти через огонь с небес и оставляются на полной своей воле с единственным запрещением ради общего блага обитать в городах и других населенных местах,